Jasya prasadat bhagavat prasado Jasya prasadat nagati utopi Dhyayam tuvam tasya jasastri sandhyam Vandi guru sri charanaravindam Ajanulambita bhujau kanakavadatau Sankirtanai kapitarau kamalayataksau Vishambarau dijabarau yugadharmapalau Vande jagat priyakarau karunavatarau Namastrikala satyayau jagannatha sutayau ca Savritayau saputrayau sakalatrayau ti namah Vareha pidaviramang vrigamadatilakam kundalakrantagandam Panjaksam kambukantham smitasuvagamukham svadhurinnastadhinum Siyamam santam tribhangam ravikaravasanam bhusitam vayantya Bandi vrindavanastham yuvati satabhritam brahmagupalavisam Tapta kanchana gaurangi radhi vrindavanisvari Vrishabhanu sute devi tang namami hari priye Mukaṁ karoti vācālaṁ paṅgūṁ raṅhayati girīṁ Jāt kṛpātamahaṁ vandī paramānanda mādhavāṁ Mañcā kalpatarubhascha kṛpāsindhubhya evacā Patitānaṁ pāvanibhyo vaiṣṇavebhyo namo namah Hari bhakti parajita hari nama parana durvita va suvita va tisang nitang namo namo nama dharmaya mahate namo krishnaya virusi brahmani namaskritta dharman bhakse sanatanan Narayanam namaskritta naram caiva naruttamam devim sarasvatim vyasam tato jayo mudirayet Jaya rupa sanatan bhatta raghunath sri jiva gupala bhatta dasa raghunath Isaya Gusaidi Kari Charana Vandan Jahaiti Vignanasa Vishta Puran Durgami Pati Vendhasya Skalat Pada Gatir Mahu Sakripa Justita Dina Santa Santo Alambanam Jadanu Charita Lila Karna Pijusa Viprut Sakidadana viduta danda dharma vinasta sapadi griha kutumbam dinamusrija dina bahavaya bhyanga vishu charjang charanti sarva vidanta sar suci se vidanta shrimad bhagavatam Десятая песня, 47 глава. Читта-жалпа-бхава-пути, Шри-Шри-Радхарани, Погруженное настроение Читта-жалп, это описывается в Брахма-гите, а в 16 шлоке, 17 шлоке говорится, Сакидадана, Бирута, Данда Дхарма, Винастаха, Сападигдхья кутумбам динаму сриджа дина бхавайха вихаṅга бхикшу чарьяṁ чаранти. Шри Радхарани. Шри Радхарани. Сарам саннидхи гунджан рато. Вокруг ее стоп жужжит шмель, и она говорит ему. Тур сей. Мы говорили с тобой о катхе, о твоем друге. Те, кто говорят о нем, муни прославляют, а говорят о нем. И через слушание это очень сладостно, подобно нектару Амрите. Но это не делает ум счастливым, а наоборот пугает и приносит беспокойство. Одно мгновение, если кто-то услышит хоть один раз эту катху, если она проникнет в уши, то он оставит все дурное поведение и ложную дхарму. И тот, кто услышит харикатху, но в то же самое время он терпит поражение. Какое же поражение? Я тебе скажу. Он становится нищий. Он страждущий. Он остается без дома, без родственников, без родителей, без детей, без богатств, без всего. Лишенный всего, он уходит. Он оставляет это все. Куда идет? Куда ему еще? Больше некуда идти. Он идет в то место, где твой хитрый друг является своей лилой. Я тебе скажу еще, Радхарани говорит. Они как люди уже не живут. Они как птицы становятся. И став как птицы, они живут здесь, во Вриндаване. Приходят сюда, собирают пожертв милостыню и на это живут. Стивен Мади, Шимати Радхарани, говорит Шмеля, о Шмель. Мы из общения с ним теперь находимся в океане страданий. Возможно, это так, пускай, но... Я скажу кое-что о его жизни. Те, кто хоть раз услышит рассказ о его деяниях, то они лишатся всякой ложной дхармы. Они ставят всякие хитрости. Всякую корысть ставят. И в таком состоянии, в результате слушания лила катхи, он они лишатся того, что их держит в трех мирах. У них этот корень этого древа материального существования будет вырван, и они, как если слышит богатый человек, он оставит привязанность к богатству. Если материалист, то у него всякие желания пропадут материальные. И одно мгновение Лила Катхи, твоем друге, вырывает с корнем древа материального существования. И тот, кто дурный, но даже более того, даже родители оставят своих привязанность к твоим детям, жена оставит привязанность к мужу, а муж, если услышит, то он оставит любовь к жене. Родители забудут детей, дети, родители и супруги друг друга. Вот такое могущество изумительное у его катхи. На мохини она зачаровывает эту катха. Скажу тебе еще. Его жизнеописание. Это я в этом сказал. Есть еще, что касается значения всех его деяний, есть у него два вида. Это карма и лила. Когда он убивает демонов, спасает саду, утверждает харму, это называется его карма. Бхагавана, а лила. Когда он играет счастливо в обществе своих спутников, это называется лила. Это два вида деяний Бхагавана, карма и лила. И Говинда лила Пурушоттама. В его имени там нет никакой кармы. Например, если кто-то скажет, он же убивает демонов. Но нет, это не Кришна убивает. Это роль Вишну убивает демона. Сам Бхагаван из формы Кришны, Вишну, который присутствует в теле Кришны, убивает демона. И все это покрывается Мадхурией, поэтому Вавараджа Махарда, Айшвария не преобладает. Вишна проявляется, чтобы убить. Так лишь кажется, что это Кришна. На самом деле это Вишна делает. Далее у Кришны есть сладостные лилы. И такое Шакти Бхагаван сам говорит. Его лила. Мое рождение, мои деяния божественные. Кто это познал, тот никогда уже не рождается. Тот, кто слушает о моем рождении, моих деяниях. Если они понимают, что это все нематериально, что это божественное, то они после того, как они оставят тело, они приходят ко мне и никогда не рождаются. Снова Матриан Бирин. Шри Рамануджа в комментарии на Гиту написал. Они больше не получают тело, они приходят ко мне. Но тогда можно было в этой жизни обрести Господа. Почему же? Когда они слушают о карме Кришны, о его действиях, у них все анардхи уходят, которые мешают предаться Бхагавану, слушая его карму. И они обретают общение с преданными. в этой жизни, они могут обрести больше. А те, кто слушает Алилы, Алилах, Лила Пурушоттама, здесь говорится, что Шакти там такое могущее, это Лила Катха, она более могущественна, чем Кришна Карма Катха. Ты должна это понимать, насколько это могущественно, Лила Катха. Как ребенок слушает очень внимательно какую-то историю, и мы также слушали о нем и оказались в океане страданий, то мы как наивные дети привлеклись его лилами. Но какая же Махини Шакти, какая лила могущества в этих лилах, как они зачаровывают, что одно мгновение, хоть издалека даже, если услышать об этих лилах, о его жизни, если кто-то услышит, то этот человек будет очень счастлив, будет пить нектар ушами, не просто. Но Радхарани говорит, вот в этот момент ему нужно задуматься и обеспокоиться. Чем же обеспокоиться? Тем, что если он соприкоснется с этой катхой, то вся его ложная дхарма разрушится. Все, к чему он привязан, если он услышит свою лилу катху. Он оставит свой дом, своих родственников, свои богатство. Он больше не будет думать о материальном мире. Он забудет своих родственников, родителей, стариков, жен, детей, мужей. Человек забудет, он ставит все свои блага и уйдет. Вот так вот это опасно для человека. Ему станет трудно жить. Харани добавляет, что будет трудно. Такое могущество лилы катхи, одно мгновение. И все. И он уходит, оставив все. Вишванатха Чакурти Пад комментирует, это, что человек оставляет, что все равно, ведь в момент смерти все придется оставить. Всем придется все оставить в момент смерти. Детей, родственников, и друзей, и всех. Поэтому ничего здесь удивительного нет, чтобы оставить все. И разница в том, что человек будет скорбеть о своих потерях. А лила такая могущественная, одно мгновение, она так действует, что человек все оставляет сам. Но как же он живет тогда, если он все оставил? Радхарани говорит, я тебе скажу, как он живет. Он же не живет как человек. Он как птица становится. Кто-то остался. То есть он как не просто птица, а как лебедем становится. Большим лебедем Парамахамса становится. Такой человек. Что же он ест? Что найдет, то и кушает. То, что сможет получить, все само приходит, то и вкушает. Тот, кто услышит, это кто услышал когда-то, всем все это лила на всех действует. всем станет трудно. Радхарани говорит, она как бы ругает, обращаясь к Кашмилю, осуждает эти лилы, но на самом деле мы уже говорили, что Кришна очень счастлив слышать это. В этой критике он такое блаженство, которое от молитв он не испытывает. Есть особое слово. И это очень сладостно для Кришны. И его катха могущественна. Одно мгновение катхи — это нектар. И человек все теряет, слушая катху. Он привязанность к вещам в этом мире теряет, у него появляется привязанность к Бхагавану. Он оставляет всякую иллюзию, привязанность к материальным вещам, отправляется в Вриндаван, там слушает катху, общается с Раджаваси, обретает удачу и становится как Парамахамса. Вот так действует одно мгновение Хари Катхи, Лила Катхи. Такая она многоущественная, это Лила Катха. Он такой вкус дает. Кришна Чакуртипад написал. Подумайте. Если много-много мишри есть, если все мишри собрать, но очень сладостный вкус. Но если там что-то добавить, что-то пьянящее, то голова будет крутиться. И все забываешь тогда. И также харикатха вначале, когда как нектар, с одной стороны, для ушей, приносит блаженство, но как она действует? Она действует так, что живое существо погружается в мысли о Кришне и забывает обо всем, из сердца все привязанности уходят. Бхагаватам говорится. Шукамуни. Говорит, что лила Кришна это очень-очень сладостно и дарует изумительный вкус. И всегда по-новому воспринимается каждое мгновение по-новому. И дает такое блаженство. И вместе одновременно с этим все скорбь все уничтожает. Какую скорбь? Скорбь из-за привязанности к материальным вещам. Все материальные привязанности уходят. Это такое могущество катха, лила катха, Шри Кришна. Это столько сладости. Пибанти де Бхагавату Атмана Шатан Патамритам Сравана Кутесу Самритам Пунанти те Висая Вирушитасам Браджанти Тачарана Сарвантикам. Одно мгновение услышать Катхари Катху. Все устремления сердца идут ложно. Обретет живое существо прямо, обретет прямо и направится прямо к стопам Шри Кришны. Это самая могущественная бхакти садана. Такова слава ее. Это не просто садана, это есть и садья цель. Если спросить, как это так? В Бхагаватам есть доказательства. Дру Махашаяш совершал суровую садану, удовлетворил Господь, Господь дал ему даршан. И спросил, что ты хочешь, какое благословение. Друг сказал, Бхриатамантамахатангмаласаянам, енанджусолпанулу бесанам бхавабдин, Я хочу саду-санги, о Прабху. О, Друва, что ты говоришь? Ты как будто ты садак. Это же садак, для садака нужна саду-санга. Тебе зачем? Ты уже сидха. Ты уже обрел прему, совершая прему. Я пришел к тебе. Проси Сласевы. Тебе же не нужно дхармаркамукти. Или можете спросить о них, что ж ты хочешь? Ты хочешь вернуться к садане? Нет, нет, я не хочу всех этих вещей. Ни адзва, ни адзвакам, ни мокш. Не, я хочу слушать. Как я могу насладиться служением тебе? Я ребенок еще. Если человек старый без зубов, или очень маленький ребенок без зубов, как они смогут есть твердую пищу? Не могут жевать. Так и я, чтобы насладиться общением с тобой, должно быть поток бхакти в сердце непрерывный. Это придет в общество чистых преданных твоих. Слушай из их божественных уст твою сладостную лилакатху, я буду слушать от них. И тогда я погружусь в океан блаженства и обрету эту особую преданность к тебе. И нету других вариантов. Иди, царь, там однажды Раван использовал змеиное оружие, чтобы связать Рамачандру, и тогда за Гарудой отправили, чтобы Гаруда помог ему, и Гаруда пришел, и эти змеи, он испугались, и уползли. Гаруда. И как подумали, этот Гаруда, как же так, что сам Господь не мог освободиться от змей? У него это беспокойство было в уме. И он тогда пришел к Шиве, спросил: «О, Прабху, вот у меня такое сомнение». Что мне делать? Махадев сказал: «Слушай, царь птиц, говорит, это милость. Ты ведь спутник вечный, Господи. Ты не в иллюзии, не беспокойся. Бхагаван, он тебе дал особое служение, чтобы ты порадовался. И чтобы ты узнал, и также он хотел, чтобы ты узнал больше. Я тебе могу объяснить, но лучше тебе слушать саду. У меня много обязанностей. Отправься к садам и слушай их. Ты птица. Сейчас вору птиц. Иди на Нилгири. Там преданные всегда сидят, и там всегда Харикатха, отправляйся туда и слушай. Он направился туда слушать Харикатху, когда пришел. Он подумал, такое могущество, это катхи на целую йоджану, что там вся иллюзия его рассеялась сразу же. Всякое сомнение из его сердца ушли сразу же, как он услышал эту Харикатху. Такое шокте в Харикатхе могущественное. Всякую иллюзию, всякие сомнения искореняет из сердца. Невозможно описать, насколько могущественна Харикатха. И он сидел там, слушал. И его не увидели, когда все изумились. Подумай, о, это такая великая, великий преданный пришел Господа, и он слушал там Харикатху. И потом он сказал, ты всюду носишь на своей голове Господа. Он сказал, я Господа по всем вселенным носил на своих плечах. Я так не испытывал такого вкуса, как от твоей катхи. Усаду, его лила катхат. Я такое блаженство испытываю, и так счастлив я. И теперь думаю, что нет ничего более сладостного, чем катха о нем. Что он захотел там всегда слушать эту катху. Поэтому и говорит, что это даже садья. Не просто садна, это и есть садья. И Радхарани всем этом говорит о славе. Это таком могуществе одного мгновения, харикатхи. А что же говорить о тех, кто днем и ночью слушает харикатху? В этой шлоке Госвами Пад говорит, что это Аджалапита. Это значение в том, что необходимо отречение. Здесь косвенное значение, что нужно оставить. Это авиджалпита означает, что в этом также, что это отречение может быть трудным. Следующее говорит, здесь также присутствует аджалпа. Радхарани говорит, о посланник, твой хитрый друг, я верил словам Риши, я слушал о нем от мудрецов и поверил им наивно. Как олениха очарована звуками, как манками охотников, и приходит на зов охотников, так и я привлечена была разговорами катхой о твоем друге. Он меня зачаровал. Я пришла к нему с верой. А теперь Он оставил нас, и он мое сердце погрузил в огонь разлуки. Теперь я горю разлуки. И поэтому не говори о Кришне. Я горю от этого. Она говорит Шмелю, и Шмель как бы отвечает. Радхарани подумала, что Шмель в своем жужжании отвечает ей и говорит, о Ишвари, как ты говоришь, что ты говоришь? Это невозможно. Ты так ругаешь моего друга, но твои настроения, твои слова, я чувствую по ним, что ты так любишь его, так тянешься к нему и не можешь ничего с этим поделать. Ты говоришь одно, а внутри у тебя другое. Ты так ругаешь его, но внутри ты так тянешься к нему. Я это понимаю из твоих слов. Я понимаю, что ты жаждешь общения с Кришной. Радхарани говорит, Я тебе скажу по этому поводу. Я здесь не одна. Во Врадже. Все. Ты посмотри, сколько здесь других людей. Как я оказался в этом положении? Как я оказался в этом океане страданий? Ты посмотри вокруг. Посмотри на остальных. Твой хитрый друг. У него такое этот шакти зачаровывать, махини шакти. И мы верили всем, мы были простыми, мы слышали о его сладости. И это так нас зачаровало, это катха, его сладости и красоте. Мы верили в это. А теперь мы оказались в этом положении, страдаем от разлуки. Я тебе скажу еще. Я тебе докажу, что все правда. Когда он оставил всех во время расы и пошел за мной, было очень трудно. Когда он нас оставил, и мы искали его повсюду, когда наконец мы обрели его даршан, и мы спросили, куда ты спрятался от нас? Почему? Ты как неблагодарный, почему? Мы тогда сказали ему. А он заплакал, схватил Питамбар на своей шее, смиренно подошел. И что он сказал нам? Он тогда плача сказал нам. О, Враджа Гопи, несравненно ваше поклонение мне. Никто не может так поклоняться, как вы. Вы расставили, без всякой корысти поклоняетесь мне. Поставили свою дхарму, родственников, дома, имущество, все оставили. Страх, все оставили. Ваше служение, ваше поклонение. Означает, что то, что вы оставили своих мужей, в этом нет никакого греха. Вы так оставили все ради меня, ради моего баджана, ради моего счастья. У вас нет никакой корысти. И ваше отречение, ваше поклонение. Если я стану буду долго жить, как Господь Брахма, и буду какой-нибудь из вас попытаюсь отдать, служить так же, отдать свой долг, я никогда не смогу это сделать. Я не смогу вам ответить так, как вы мне служите. Не смогу ответить на вашу любовь в равной степени, как вы. Как я в долгу перед вами, он говорит. Но должник, он же хочет, но должник, он мечтает отдать долг, но он не может оплатить свой долг. Что он говорит? Этот ваш чистый баджан, поклонение мне, это единственное, как я могу отплатить вам, что вы поклоняетесь мне чисто. Это Гопи Према, она чиста, у них нет никакой корысти собственной. Они направлены лишь на удовлетворение чувств Кришны. Они остались вроде. Кришна говорит, это любовь. Ваша любовь ко мне — это единственное, чем я могу. Это будет ваши награды. Я ничем не могу оплатить вам. На самом деле, даже Кришна. Кришна, если кто-то предлагает ту воду и туласи, то он уже чувствует, что в долгу. Но когда ему служит как гопи, тогда как? Завтра. Кришна говорит. То есть Радхарани говорит, а Кришна пришел с плача и сказал нам все это, что он в долгу перед нами, никогда не оставит нас. Все эти его слова, мы поверили его словам. Мы так зачарованы были его словами, что не смогли оставить его, не смогли уйти с этого танца расы. Что же в итоге? Мы оставили все ради него, остались здесь одни. Радхарани, поэтому ее слова. Ты мой господин, Радхарани говорит, ты моя жизнь, жизнь за жизнью, у нас одна жизнь на двоих, я твоя, я стала твоей служанкой. Нет ничего более важного. Что мне теперь делать? Она оставила родителей. То есть есть подруга, есть подруги, есть столько преданных. Кришна для всех жизнь. Как она отдала все стопам Кришны? Это же необычное. Это не просто дживы. Она изначально Махалакш. Нет выше, чем Радхарани. Как она поклоняется Кришне. Ее сева несравненна. И как она предавалась ему на самом деле. Как она посвятила все ради него, как никто другой. Это мой единственный пранат, господин моей жизни. И не видя его день и ночь, я умираю. Поет сады. Она настолько предана Кришне. Она говорит поэтому Шмелю, вот я осталась одна денёшка. Кришна осталась. Я поверила полностью, ему доверилась. И что же случилось? Он подобно охотнику, как охотник привлекает пением. Он зачаровывает олениху в лесу, она подходит, и он убивает ее, охотник. Я в таком же положении. Брахма Шмидт скажет: «Только, Урани, что ты говоришь? Ведь олениха — это лесное животное, а ты? Ты человек, ты гопи, у тебя есть ум, разум. Почему ты сравниваешь себя с оленихой?» Радхарани объясняет: не думай, что олениха с чем-то ниже. Она, его положение возвышено. Они любят Кришну, как это? Даже Кришна-сар, одно из имен оленихи, Кришна-сар. Они очень привязаны к Кришне, поэтому не принижая положение них. Они очень привязаны к Кришне. И когда олениху поражает охотник, она страдает, так и твой друг, он поразил нас, наши сердца. Но Шмель говорит: я не понимаю тебя. Как он тебя поразил, мой друг? Тогда Радхарани говорит: прикосновение, общение с ним. Он один раз нас угостил нектаром, а затем оставил нас голодными, жаждущими. Поэтому кто нас завлек, поразил нас с привязанностью к себе и оставил нас, бросил нас. Поэтому не говори Кришна Катхи здесь сейчас. Ты же знаешь все. Оставь, ты же много чего другого знаешь. Не говори о Кришне, говори о чем-нибудь другом. Я не хочу слушать Кришна Катху. Так говорит Радхарани. Говорит: я не хочу слушать Кришна Катху. Говори друг другу. Я Дивьюнмад, Махапрабху был на настроении Радхарани, говорит: не говори больше этой катхи о Кришне. Это неблагоприятная катха, не буду слушать. Настроение Радхарани Махапрабху говорит: говори о другим. Другая катха хорошая, а Кришне катха неблагоприятна сейчас. Не буду слушать. Нет у меня никакого счастья от этой катхи. Но если бы я могла его забыть, но что произошло? В сердце Махапрабху он увидел спорти Кришны, когда произнес этот стих. Опять же, это означает, что Радхарани навидела спорти. Я не могу оставить. Кришна всегда в сердцах своих преданных и не может оставить. Он всегда... Здесь говорится «сарароджа». Кисне корай камогьян, камогьяни трасойло чите. Кохе дзе джагато маре се посило антуре. Эй бойди надай пасурите рикам. Это в этом стихе описывается, это кама гопи, тяга Кришны. Жажда общения. О Кришна, ты величайшее самое сокровище моей жизни. Где мне тебя встретить? Куда мне отправиться? В Гамбире Махапрабху как безумный выбежал в поисках Кришны. Радхарани поэтому говорит, у меня сильная жажда общения с ним. Я вижу вас, его, даже если я вижу его где-то след, его след в пыли, меня пополняет воспоминания, тяга к ним. Не говори о нем, Шмель, не говори Кришна Катхи. Радхарани говорит, что я вспоминаю сияние его ногтей и переполняю разлук. И здесь вот это читра джалпа. Здесь этот вид читра джалпа называется аджалпа в этой шлоке. Далее. В следующей шлоке есть два вида читраджалпа еще. Будет на то милость Махапрабху, завтра мы продолжим. А сегодня начнется Адивас, дня ухода Парамгурудева, начало праздника, празднования. Поэтому приходите. И мы будем рады вас видеть, а завтра мы будем наслаждаться сегодняшней засухой шлокой. На сегодня мы завершаем.